Глава 13. Очевидная невероятность. Круги перед глазами, круги, круги. Какие-то неразборчивые надписи завели в моем сознании стремительный хоровод. Пытаюсь ухватить взглядом и прочитать хотя бы одну, но все попытки заканчиваются неудачей. Вдобавок наваливается неприятное ощущение погружения в некую вязкую субстанцию, в которой любой поворот головы отдается болью в затылке. Откуда-то извне приходит догадка, что система пытается сообщить мне об окружающих ароматах. Однако сам ничего остро пахнущего не ощущаю. Листва, древесная смола, какие-то цветы, обычные запахи леса. Внезапно среди нейтральных появляется новый, вызывающий ощущение смертельной опасности. Открыв глаза и даже не успев до конца осознать увиденное, дернул рукой и схватил зависшую прямо перед лицом змеюку. Удачно сцапал, аккурат ниже ее башки. «Зубы надо чистить, прежде чем лезть целоваться», — брезгливо проворчал я и отбросил хвостатую вниз. И лишь после запоздало сообразил, что это была древесная анаконда. А я ее непочтительно отшвырнул, как заурядного ужика. «Везет же мне на самых ядовитых гадов!» «Что там говорил Кент? Анаконда никогда не промахивается!» «Мое счастье, что гадина не успела прицелиться!» И зачем я ее отпустил? Переживая из-за собственной глупости, продолжал сидеть на толстой ветви. Судя по часам, поспал не более 50 минут. Так, что теперь? Пора было возвращаться в реальность и переключаться на решение более важных проблем. Сволочь Викт задумал надо мной поиздеваться. Вполне ожидаемо, но нынешнего масштаба и предположить не мог. Гнида решила устроить забег из одной лошади, да еще со ставками, прямо как в фильме «Бегущий человек» со Шварценеггером в главной роли. Только железного Арни пытались остановить всего несколько охотников, а тут толпа жаждущих хлеба и зрелищ, да еще куча зверюк. Вдобавок к первой проблеме еще и гильдия аптекарей. Эти гуманисты с большой буквы «Г», судя по названию, призванные нести людям добро и исцеление, на деле пытались воспользоваться ситуацией и захомутать в рабство начинающего аптекаря, то бишь меня. Не удалось. Нашлись еще и другие мерзавцы, решившие, что им Дмитрий Пруткин со товарищи оттопал любимую мозоль. В борьбе за главный приз банды схлестнулись между собой и, сами того не желая, помогли ему, то есть мне, бежать. И все же тощий брюнет и его банда при встрече могут сильно подпортить настроение. Размышления о местных бандитах вызвали тревогу за друзей. «Интересно, как там дела у Кента? Он очнулся?» Направил наставнику сообщение, однако ответа не последовало. Похоже, приложили его неслабо. Увидел послание от Алкаса, который не мог понять, куда мы подевались из ресторана. Попросил его забрать Кента из комнаты и понадежнее затаиться в городе по новому адресу. По словам Карма, гильдийцы знали о нашем убежище и поставили там прослушку. «Так, пора уже выдвигаться к беспределью. И не через город. Надеюсь, Карм сумел скрыться. А вообще он меня здорово удивил». Неужели аптекари и правда собирались отправить на смерть своего же человека только из-за того, что я не подарил ему автограф? Страшные люди состоят в фармацевтической ассоциации. Слез с дерева, осмотрелся, уселся на траву, снял рюкзак и проверил его содержимое. Распихал по разным карманам снадобья, чтобы были под рукой. Спрашивается, на кой взял с собой набор алхимика и кучу ингредиентов? Лучше бы пожрать чего-нибудь прихватил. Теперь до нормальной еды фиг знает, когда доберешься. Одна надежда на подножный корм. При этом надо еще умудриться самому не стать кормом, ведь ежели нарвусь на матерого пришельца, то мне его даже угостить будет нечем. Карабины и патроны в домике остались. «Дмилыч, ты как?» — поступило сообщение от Кента. «Жив, покуда на свободе и без хвоста». «Алкас сказал, тебя потеряли из виду на северо-востоке. Он в форуме вычитал. Помощь нужна?» «Пока нет. Ты не поверишь, но спас меня Карм. Его сильно обидели люди из гильдии. Теперь мужик рвется им ставить палки в колеса. Значит, он в нашей шхуне?» «Думаю, да. Однако близко к штурвалу такого подпускать не стоит, но доверить, драить палубу можно. Как голова. Штормит, да и фиг с ней. В котором часу выходим в беспределье?» «Туда я пойду один. И не потому, что такой смелый. В одиночку проскользнуть легче. Когда найду Ларику, сообщу». «Не получится, там нет связи через сеть», — напомнил наставник. Тогда дам знать, когда уже выберемся. Успехов. Привет, русалки, присмотри там за ней. Ладно. Немного успокоился, когда понял, что наставник не собирается уговаривать взять его с собой в беспределье. Кент без возражений принял мои доводы и не стал затягивать разговор. Все важное было сказано. Поднялся, нацепил рюкзак, поправил лопатку. «Ух ты! Точно как на картинке!» Неожиданно раздался чей-то голос. «Руки поднял?» Из-за дерева показался парнишка лет 25 с весьма мудреным ружьем, явно буржуинского производства. Мне очень не понравилась его улыбка. С такой радуется ребенок, увидев вкусную конфетку. Даже почудилось, что незнакомец облизнулся. «На какой еще картинке?» Почти простонал я. «Только подумаешь, что ушел от погони, и на тебе. Тому, кто первым тебя подстрелит, обещано 10 000 упсов. И как потом докажешь свое первенство? Сейчас на шум знаешь, сколько набежит за халявными деньгами. Может, договоримся без стрельбы?» «Не получится, меня не проведешь. Тут в листовке предупреждают о твоем коварстве, Дмилыч». И он прицелился, метя в ногу. Вошел в ускоренный режим, прыгнул в сторону. Прозвучал один выстрел, второй, еще прыжок. «А-а-а!» Чужой крик застал меня в перекате к ближайшему кустарнику. Когда высунулся из-за веток, увидел того самого ужика. На сей раз гад не промахнулся, выбрав целью охотника за головами. У парня, на его счастье, имелась стадия возрождения, поэтому рухнувшее на землю тело покрылось пленкой, а на ее поверхности начался отсчет времени до пробуждения. Змея еще с минуту пыталась достать зубами начинку, однако, осознав бесперспективность своих попыток, обиженно уползла от несъедобной упаковки. «Теперь понятно, зачем я отпустил хвостатую. Чтобы она мне ружье добыла». Подошел к охотнику и забрал выпавший из рук ствол. «Неплохая штучка. Бинелли. Сделана в Италии». «Так, что у него с патронами?» Обыскал рюкзак дарителя. Обнаружил еще 4 магазина по 6 зарядов в каждом и коробку патронов. Парень казался запасливым. Почему не услышал и не ощутил его приближения, ведь от ружья буквально разит смазкой? Мысленно удивился, но потом понял, что причиной стал легкий ветерок, который дул не в ту сторону. «Иногда ощущаю себя охотничьей собакой. Осталось еще научиться гавкать и кусаться, а с такой жизнью это запросто». Выйдя из ускоренного режима, направился в обход Гринска. Как проникнуть через границу беспределья, вдоль которой, судя по карте, проходила широкая просека, пока не представлял. В это время открыть линию связи попросил Карм. Неужели ему все-таки удалось сбежать? А может, попался и сейчас действует по чужой указке? Поразмыслив, решил открыть линию. «Я тут случайно наткнулся на подземный тоннель, ведущий из города к беспределью. Интересует?» «Нет», — написал, не задумываясь. «Понял. Однако, на всякий случай, ход начинается на заднем дворе кабака Лешей в Гринске, а заканчивается возле хутора Три Клыка в Беспределье». Даже отвечать не стал, закрыл линию. Напрягает, когда в нужное время на блюдечке преподносит простейшее решение. Сразу вспоминается заезженная фраза про сыр и мышеловку. «Такая помощь в стиле Викта, который собирался указать мне легкий путь к избушке», размышлял на ходу, не снижая темпа. «Если Карма поймали и привели к десятнику, то...» Ради интереса открыл переданную Виктом карту и сразу отыскал хутор Три Клыка. Один из маршрутов пролегал как раз неподалеку, что и требовалось доказать. Город решил обходить с южной стороны, поскольку, по сведениям Алкаса, кабак Леший находился на северо-восточной окраине Гринска. По пути успел перекинуться несколькими посланиями с русалкой. В конце переписки она пообещала мне адовы муки, если погибну в беспределье. Сразу невольно вспомнилась угроза старших из детства, когда с ребятами сбегали купаться. «Утонешь, домой не приходи». Чтобы там погибнуть, надо сначала суметь туда попасть. И уж точно в зоне для заключенных я не сойду за своего, хотя бы из-за отсутствия ошейника. Добравшись до юго-западной окраины Гринска, выбрал раскидистое хвойное дерево и залез на него. По наводке автономки искал именно хвойное, потому что древесные анаконды предпочитают лиственные деревья. Постарался забраться повыше, чтобы получше все разглядеть. Красота! И весь город как на ладони, и хорошо видна стена леса, в котором отбывают наказания преступники рубежья. Оставалось только преодолеть около 2 км открытой местности. На южной окраине города высоких зданий не было, все не выше двух этажей. Многие дома имели балконы, лоджии или террасы прямо на крышах. Вроде погода облачная, однако загорающих вокруг и не сосчитать. С чего бы это? Мрачно усмехнулся, разглядывая улицы городка. Такое ощущение, что поголовно все жители Гринска включились в квест Викта, вон как высматривают. Днем через луг мне в беспределье точно не перебраться. Трава высотой максимум по пояс, притом неизвестно, какая живность в ней водится. Когда заметил наблюдателя с биноклем, стало совсем не по себе. Крона хвойного дерева не настолько густа, чтобы полностью скрыть человека, и если мужик посмотрит на мое укрытие вооруженным взглядом, легко может обнаружить. И все же пока спускаться не спешил. Устроился поудобнее, чтобы изучить составленную Алкасом карту. Насколько помнил, с юга Гринск огибала река, катившая свои мутные воды прямо в сторону беспределья. На севере от города пролегали болота. Получалось, что особо далеко от окраины не отойдешь, а тому же типу с биноклем наверняка хорошо видно речку. Она протекала неподалеку от одного из маршрутов, обозначенных Виктом. По ее берегам, по данным аналитика, паслось немало как местных, так и пришлых хищников. Чужаки для меня, благодаря керазиту высшей категории и гелиону, опасности не представляли, но с местными хищниками лучше не встречаться. Из интерфейса поступила информация, заставившая прекратить мои топографические изыскания. Алкас сообщал об активизации охотников, большинство из которых рванули на юг. Эта сволочь с биноклем меня все-таки засекла. Медлить не следовало, пока еще оставался мизерный шанс проскочить открытую местность. С появлением толпы он обнулялся. Спустился с дерева и сразу включил режим ускорения. Помчался на юг вдоль опушки, примерно в 100 метрах от берега свернул направо и еще быстрее понесся теперь уже к беспределью. Раздался первый выстрел, глянул в сторону города. С десяток бойцов летели прямо на меня, и их скорость немногим уступала моей. Одновременно еще несколько бойцов прицельно стреляли из домов. Мне казалось, что пули пролетали очень близко, а тут еще... Содомом их всех по Гоморре, совсем охренели. И вдруг увидел, что несколько человек открыли пальбу из леса с территории беспределья. Обложили со всех сторон гады. Мои шансы таяли на глазах, хоть возвращайся обратно, однако сейчас и такой вариант не спасал. Если среди толпы найдется хотя бы парочка следопытов. «Думай, Димка, думай!» Русалка грозилась изжарить на огне, ежели эти сволочи меня грохнут. «Эх, мне бы крылья!» Любоваться на небесную высь я не стал, а взглянул на реку. И тут вспомнил слова Алкаса, который заметил, что речные хищники предпочитают охотиться за прибрежной и надводной дичью. Об их охоте на традиционных обитателей водоемов не было сказано ни слова. Он, конечно, мог и забыть. Задал вопрос автономке, и та подтвердила слова аналитика. Помчался к воде, на ходу доставая из кармана пузырек с улыбкой 5К. «А я, дурак, переживал, что придумал ненужную вещь. Еще какую нужную?» На берегу заглотил снадобье, глубоко вдохнул и с разбега нырнул в воду. Поплыл вглубь, стараясь держаться как можно ближе ко дну. «По поводу утонешь домой, не приходи. Точно мой случай». Все-таки старших иногда стоит слушать. Видимость в мутной воде почти отсутствовала. Слабо различал лишь собственные руки. Греб изо всех сил, опасаясь столкнуться с хищником и стараясь не зацепиться за какую-нибудь корягу, висевшим на плече оружием. Как тут не вспомнить об обильной смазке ствола, которая и должна сохранить ружье после купания? Автономка посоветовала не удаляться от берега. На большой глубине плавали хищники, не брезгующие подводной добычей. Твердо решил придерживаться ее рекомендациям, хотя определить, насколько далеко я от берега, мог лишь по наитию. Старался максимально эффективно использовать время действия снадобья, активно работая руками и ногами. Прикинул в уме приблизительную скорость плюс течение, и получалось, что за 5-7 минут я с запасом сумею преодолеть дистанцию до беспределья. И все же после выдоха продолжал скрываться под водой, направляясь теперь уже к берегу. Из речки выскочил, как ошпаренный, торопясь отбежать подальше от воды. И тут, как по заказу, столкнулся лицом к морде с монстром. Затормозил буквально перед его носом. Судя по отвисшей челюсти, тот явно опешил. Не каждый день добыча сама лезет в глотку, а тут такой подарок. Ружье, даже если успею снять с плеча, не факт, что выстрелит. Мог и порох намокнуть, и механизм заклинить. Опять же, стоит мне дернуться, и его оторопь пройдет. Это пришелец или местный? Тварь походила на черепаху с мощным костяным панцирем, из которого торчали 4 слоновьи ноги. Башка больше подошла бы бегемоту, но у того не бывает торчащих наружу клыков, как у этой тортиллы. «Черепаший скороход», — сообщила автономка. «Пришелец. Исходя из размеров данной особи, матерый. Обычно нападает из засады. В атаке действует стремительно, несмотря на обманчивую неуклюжесть. Скорее уходи из зоны видимости». «Легко сказать, уходи. Вон, как он вылупился. Голова на уровне моей, шаг влево, шаг вправо и затопчет. А что если...» Резко присел и продвинулся вперед на пару шагов, оказавшись под панцирем. Монстр заволновался, начал разворачиваться. Не издав ни звука, я двигался так, чтобы оставаться в слепой зоне. Пришлось максимально скрючиться, стараясь не касаться головой брюха пришельца. Быстро достал гелион и положил его в специальный кармашек под мышкой, где хранился редозит высшей категории. Легкое помутнение взгляда сообщило о включении режима невидимости для пришельцев. Сразу быстро выбрался из домика и, как оказалось, очень вовремя, скороход резко согнул ноги в коленях, плюхнувшись брюхом на землю. Мысленно представил, что осталось бы от Дмитрия Пруткина, задержись он под панцирем еще на несколько секунд. Кровь враз отхлынула от головы, захотелось обо что-нибудь опереться. Было бы нелепо оказаться раздавленным гигантской черепахой, особенно после столь грандиозного заплыва, проскочила вялая мыслишка. И куда теперь? Не знаю, что сильнее сказалось на состоянии организма. То ли бег по открытой местности на пределе возможностей, то ли подводное плавание, а может, внезапная встреча с монстром, едва не закончившаяся трагически, но из меня словно дух выпустили. Накатила такая апатия, что захотелось наплевать на все и упасть в траву. Да кому и что я должен? Ларике? А с чего вдруг? Самому себе? Да нафиг оно сдалось. Сам должен, сам себе и прощаю. Надо было сразу послать Викта на хутор бабочек ловить, купить себе домик в спокойном месте и жить припеваючи. Так нет, в беспределье потянуло на подвиги. «Фиксирую воздействие микроспор мутноцвета на человеческую психику. Рекомендуется быстро покинуть зону их распространения». Сквозь бредовые размышления пробился гневный голос автономки, и я буквально взбесился. «Что еще за мутноцвет? Где эта тварь?» У меня дегустатор также сообщила о смертельно опасном аромате. Однако вместо того, чтобы уйти подальше от опасного места, я выхватил глок и двинулся в направлении усиления странного аромата, заметив огромный цветок диаметром почти втрое крупнее подсолнуха. Сменил пистолет на лопатку и, подобравшись к высокому стеблю, срубил его под корень. В голове сразу прояснилось, ярость отступила. Посмотрел на красную смолу, выступившую на срезе толстого стебля. Следы, похожие на кровь, остались и на лопатке. Вытер ее о траву и прицепил к поясу. Еще не хватало всяким подсолнухам пудрить мне мозги. Перед глазами стали появляться слова, но не мог навести на них резкость. Похоже, к мутноватому туману из-за редозита присоединилось еще что-то. Уже набрал воздуха в легкие, чтобы спросить, что за хрень, как в голове раздался голос автономки. «Производится очистка организма от деактивированных спор мутноцвета. Окончание процедуры через 3 минуты. В этот период лучше не двигаться». Как послушный мальчик застыл на месте. Попробовал еще раз прочитать надписи в интерфейсе. Получилось. «За успешное проникновение в беспределье без жертв со стороны многократно превосходящих противников воину с позывным Дмилыч засчитано прохождение 25-й ступени. Открыта 26-я, начислена бонусная ступень. За выбор неочевидного пути и с применением нового снадобья копилка мудрости заполнена преференциями. За удачное прохождение ловушек мутноцвета с последующим уничтожением плотоядного растения высокой степени опасности повышен уровень умения аптекарь. В качестве дополнительной преференции предлагается на выбор пополнение любой копилки или бонуса «Очевидная невероятность». Выбор следует сделать в течение 10 секунд. Время пошло». Я опять выбрал очевидную невероятность, которая достигла величины 0,4. «Внимание! появилось следующее сообщение от системы. «Воин с позывным Дмилыч находится на территории беспределья. Действие сети ограничено. Заблокирована вся переписка, виртуальные счета, сдача трофеев и прочие приложения». Впрочем, частичная блокировка сети не стала для меня новостью. Однако все же казалось странным, что другой обитатель рубежья, если сам он был в ней беспределья, мог перевести упсы насчет человека без ошейника, находящегося здесь. «Автономка, а какие ловушки мутноцвета я обошел?» Вопрос возник сразу после ознакомления с плюшками от системы. «Спрятанные в земле шипы. Дерни за лист возле корня», – предложила автономка. Я понял, что двигаться мне можно, и дернул заторчавший из земли лопух. Почва вокруг ощетинилась сотнями шипов, каждой высотой с ладонь. «Ого!» – прошептал, покачав головой. «Стоит наступить на один из них, и ты отравлен. Сказано же было кому-то уносить ноги». Меня передернуло. Вероятность ступить мимо колючек явно была мизерной. Наверное, именно поэтому мне предложили пополнить бонус «Очевидная невероятность». «Пойду-ка я отсюда, пока еще чего не стряслось». «А трофеи?» – появился в голове голос автономки. «Знаешь, сколько стоит клубень и семена мутноцвета?» Названная цена заставила снова достать лопатку.